Глава 30. «И что она сообщила?» — быстро поинтересовался Димон, когда я взяла стакан с водой. «Давайте сейчас сама расскажу, а вы с Егором потом послушайте запись беседы», — предложила я. «Хорошая идея», — одобрил эксперт. «Живой пересказ всегда интересен». И я начала говорить. Флоре Липовой, Ире Брасовой и Эвелине Романовой не очень повезло в детстве. Их родители крепко пили, скандалы и драки в семьях случались постоянно, но поскольку большинство других взрослых, которые обитали в том же доме, вели похожий образ жизни, маленькие девочки считали, что они живут нормально. Понимание того, что существуют другие отношения, появилось у малышек, когда они пошли в первый раз в первый класс. На торжественной линейке Эвелина заметила, что ребята делятся на две группы. В одной все очень красивые, в новой форме и недавно купленной обуви с букетами. В другой — у детей старые школьные платья, костюмы у кого больше, у кого меньше по размеру, чем надо. Ранцы у них потертые, а вместо пышных букетов из гладиолусов — чахлые цветочки, которые, похоже, нарвали на клумбе возле местного кинотеатра. С нарядными ребятами пришли мамы, папы, бабушки, дедушки, а тех, кто был плохо одет, держали за руки только бабушки, отцов и мам почти не было. А многие, в том числе Ира и Флора, стояли одни. Взрослые члены семей девочек решили, что 1 сентября — великий праздник, поэтому начали отмечать его еще 30 августа и пили без остановки 2 дня. Утром, когда малышки сами пошагали в гимназию, их проводил мощный храп алкоголиков. В местном храме знаний учили до 4 класса. Потом следовало отправляться в другую гимназию. Ира и Флора принесли в новое учебное заведение дневники с хорошими отметками. Но очень быстро выяснилось, что девочки кое-как читают по складам, а сложить способны лишь 2 и 2, другие математические действия им не подвластны. И что делать с такими школьницами? Отправить их заново в 1 класс? Но такое никогда не разрешат. Родителей, которые могли бы нанять репетиторов, у детей не было. Они жили в окружении алкоголиков. Увы, судьба таких ребят, как правило, печальна. Но Ире и Флоре повезло. Им попалась неравнодушная классная руководительница, которая лично занялась обучением Маугли. В 9 классе помогла им сдать экзамены и добилась того, что девочки получили аттестаты за 11-летку. Они могли теперь пойти учиться дальше, получить хорошую профессию. Когда Ира и Флора перешли в выпускной класс, в их школе появилась Светлана Федорова. Девочка жила вместе с бабушкой и Эвелиной Романовой в огромной, на взгляд, одноклассниц квартире. А когда старушка умерла, Света предложила Липовой и Брасовой такой план. Они переезжают к ней. Апартаменты большие, каждая получит по отдельной спальне. Подруги несказанно обрадовались. Обеим на тот момент уже исполнилось 18. В 1 класс их забыли отправить в 7 лет. А совершеннолетним никто не имеет права указывать, где им жить. Не успели они собрать свои скромные пожитки, как их родители скончались, выпив палёный спирт. Светлана вмиг придумала новый план. Убитое родительское жилье девушки сдадут, надо лишь сделать там ремонт. А когда найдутся съемщики, Липова и Брасова вмиг переедут к Федоровой. Через несколько месяцев 4 девушки составили коммуну, главной в которой стала Света. Флора, Ира и Эвелина оказались в полном подчинении у Федоровой и вскоре начали выполнять все, что она им велела. Началось с того, что Федорова предложила Флоре познакомиться с одним студентом. Юноше следовало дать понять, что Липова готова на все. Девушка испугалась. Она никогда не вступала с мужчинами в интимную связь, не желала, чтобы в 1 раз это случилось с человеком, который ей совсем безразличен, и отказалась. Светлана не стала ее уговаривать. Она пожала плечами. «Ладно, но, может, передумаешь? Никогда не лягу в постель с нелюбимым», — гордо ответила студентка. Спустя 2 дня после той беседы Липова пропала. Федорова очень нервничала, куда-то постоянно уходила, говорила, что ищет подругу. Через неделю пропавшая вернулась. Но в каком виде? Похоже, девушку побили, и она никогда никому не рассказывала, где находилась. Посмотрев на синяки подруги, Ирина и Эвелина перепугались. Светлана тоже затряслась от страха. Тут надо упомянуть, что Липова стала особо близка со Светой, Считала ее своей лучшей подругой, постоянно советовалась с девушкой. Ира же, слабая и ведомая, повторяла все за Флорой. Эвелина, которая с детства жила вместе с бабушкой, не сразу, но поняла, что попала в странную ситуацию. Светлана появилась в доме Екатерины Владимировны неожиданно. Пенсионерка сообщила Эве, что Федорова — ее внучка, дочь сына от первого брака. А Эвелина появилась на свет от его третьего союза. Но если это так, то каким образом разница в возрасте у девочек пара месяцев? Эви жила со старушкой с самого рождения, папу и маму она никогда не видела. Екатерина Владимировна сказала малышке, что ее родители погибли в автокатастрофе. Но если у них со Светой один отец, то почему ее единокровная сестра оказалась в интернате? По какой причине бабушка сразу не взяла к себе вторую внучку? Чем вообще занимается бабуля? Почему она постоянно секретничает со Светой? Зачем отписала ей, а не Эве, по завещанию своей хоромы? По какой причине Флора и Ира после занятий вечно бегают по каким-то поручениям Федоровой, но та никогда не обременяет заданиями Эвелину? Как-то раз летом Эви вечером шла домой. Дом, в котором жили девушки, окружал двор со старыми деревьями. Между ними стояли скамейки. Романовой захотелось посидеть в одиночестве. Она устроилась на самой дальней лавке, вокруг которой буйно цвели кусты жасмина, и услышала голоса. Беседовали Света и незнакомый парень. Эвелина сразу вспомнила, что с другой стороны кустов есть еще одна скамейка. Хотела уйти, чтобы не подслушивать чужую беседу, но тут мужчина произнес: «Хорошо знал Свету Федорову. Ты не она. Почему выдаешь себя за другого человека?» Романова застыла на месте. «Тебе мало документов? Показала же паспорт», — ответила Света. «Да», — согласился незнакомец. «День, год рождения, отчество — все совпадает. А вот внешне никакого сходства. Ну, поверю тебе, если споешь сейчас «О соле мио». «Чего?» — рассмеялась Светлана. «О соле мио», — повторил парень. «Старинная неаполитанская песня, написанная в 1898 году. Светлана Федорова — на редкость одаренная певица». «Да пошел ты!» — рявкнула родственница Романовой. «Имей в виду, если начнешь болтать налево-направо, что я не Света, то долго не проживешь». Потом послышался звук шагов, и через пару секунд стукнула дверь подъезда. Эвелина поняла, что девушка ушла, а парень остался. Романова обошла заросли жасмина, увидела другую скамейку, на ней юношу, села рядом и сказала: «Простите, очень надо с вами поговорить. Я, похоже, попала в плохую ситуацию».